Глава 15. Наталья озадаченно смотрела на то место, где только что вещал рассыпавшийся вестник, прибывший от Геннадия Макеева к его отцу. Вестнику было все равно, в каком состоянии сейчас прибывает адресат. Так же, как ему было наплевать на то, где он находится. Конкретно этому вестнику был нужен граф Макеев, и к графу Макееву он прилетел. «Мои родители, Настя и Геннадий, приезжают в гнездо голубя через 3 дня, а хозяин сейчас здесь в виде... подушки?» Она прижала руку ко лбу. «Что же делать? Должен же быть какой-то выход». Она бросила отчаянный взгляд на кровать и отчетливо увидела, что подушка, лежащая поверх покрывала, отчетливо дернулась. «Наталья Павловна?» В комнату постучали, но говорил Валерьян через дверь. «Охрана на воротах сообщила, что прибыла Ирина Князева. Андрея Михайловича нет, так что я спрашиваю у вас, примете вы ее или нет». «Что?» Наталья открыла дверь и непонимающе посмотрела на Дворецкого. «А с каких это пор незамужние девушки вот так запросто приезжают с визитами к одиноким мужчинам? Она ведь к Громову приехала, не так ли?» «Думаю, что вы вряд ли узнаете ответ на свой вопрос от меня, хотя бы потому, что я не знаю, как на него ответить», — невозмутимо произнес Савинов, глядя на нее довольно равнодушно. Но Наталья жила здесь достаточно долго, чтобы научиться расшифровывать взгляды Дворецкого. Такой вот означал, что он с трудом сдерживается, чтобы не задать вопрос, как долго она сама собирается здесь жить, и как хватило ей совести и смелости навязаться Громову. «Признайся хоть раз, Валерьян, почему ты меня не любишь?» — выпалила Наталья, лихорадочно соображая, что ей делать с Князевой. «Я не могу влюбляться в вас, Наталья Павловна. Это противоречит морали, всем принятым нормам и здравому смыслу», — чопорно ответил Валерьян. «Так вы примете Ирину Ростиславовну?» «Валерьян, ты прекрасно понял, что я имела в виду», — Наталья покачала головой и задумчиво продолжила. «Ирине-то было уже за 20, несмотря на статус девицы, еще немного. Ее синим чулком начнут называть. Если бы Громов был дома, то это было бы довольно забавно и пикантно. Даже небольшой скандал пошел бы Князевой на пользу». В ее голосе прозвучала насмешка. «Вообще, да, приму. Мне безумно любопытно, зачем эта пай-девочка сюда приехала. Неужели Громов произвел на нее настолько сильное впечатление, что она готова рискнуть своей безупречной репутацией?» «Я провожу Ирину Ростиславовну в синюю гостиную и распоряжусь подать чай». Валерьян коротко поклонился и пошел встречать баронессу. Наталья закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Закрыв на мгновение глаза, она посмотрела на подушку. «Интересно, как это будет выглядеть, если я приду в синюю гостиную с подушкой», — пробормотала она. «Но оставлять вас здесь, граф, это подвергать ненужной опасности со стороны хранителя. Значит, нужно просто дойти туда быстрее Князевой». И, схватив подушку, она выбежала из комнаты. Ирина вошла в гостиную и огляделась. Это была не та гостиная, в которой Громов встречался с ее отцом, но здесь было даже интереснее. Спокойные синие тона делали комнату темноватой, но мерцающие то тут, то там маленькие дневные светильники создавали уютную атмосферу. «Ирина Ростиславовна?» — приторным голосом проворковала стоящая рядом с диваном Наталья Минаева. «Я рада вас приветствовать в блуждающем замке. Вы приехали навестить Андрея Михайловича? Я вас разочарую, но его нет, он уехал по делам». «Наталья Павловна?» — в тон ей ответила Ирина. «Андрей Михайлович проявил истинное милосердие, приютив несчастную вдову. И я знаю, что его нет дома. Собственно, я решилась приехать сюда только потому, что он в отъезде. Мне не хотелось бы ему лишний раз надоедать». «И что же вас сюда привело?» Наталья продолжала улыбаться, но говорила уже сквозь зубы. Ну что же, она всегда знала, что Ирка та еще змея, правда успешно скрывающая свою натуру. «Только не говорите, что приехали, чтобы поздороваться со мной». «Нет», — темные глаза Ирины сверкнули. «С вами я вполне могла бы поздороваться на балу у вашей матушки. Вы же не хотите сказать, что вас не пригласили?» Улыбка медленно сползла с лица Натальи. Ира решила больше не провоцировать ходящую, чья семья, по слухам, темной магией балуется, в том числе различными проклятиями. «Я приехала к хранителю, если можно так выразиться». «К хранителю?» — Наталья от удивления даже успокоилась. «Зачем?» «Отец приобрел на аукционе 2 года назад одну вещь — ошейник с золотой подвеской. Его носил хранитель 3-го замка до того, как замок ушел в астрал. Он купил его мне в подарок. Я всегда интересовалась блуждающими замками, чисто в академическом смысле, конечно». Ирина достала кошачий ошейник со странной подвеской в виде золотой сферы. «И вы решили подарить эту ценную и дорогую вещь хранителю?» Наталья усмехнулась. «Ирина Ростиславовна, это кот, он вряд ли оценит ваш подарок. Или вы таким способом хотите произвести впечатление на хозяина?» Ирина не ответила, потому что в этот момент в гостиную вошел Савелий. Остановившись недалеко от Ирины, он внимательно осмотрел ее, а потом вскочил ей на колени и тронул лапой ошейник. «Мяу!» — выдал Савелий и слегка приподнял голову, словно говоря: «Ну что сидишь, надевай свой подарок, раз притащила». «Вот видите, ему нравится». Ира на этот раз улыбнулась совершенно искренне и быстро застегнула ошейник на кошачьей шее. Савелий сразу же спрыгнул с ее колен и сел посредине гостиной, закрыв глаза. Внезапно золотая подвеска ярко вспыхнула, и по шерсти хранителя заплясали золотистые искры, видимые обеим смотрящим на него женщинам. Это свечение длилось всего несколько секунд, а когда оно погасло, Савелий поднялся и побежал из гостиной, задрав хвост. В гостиную вошел дворецкий, толкая перед собой тележку с чайными принадлежностями. Быстро сервировав столик, валерьян удалился. Все это время Наталья с Ириной молчали, время от времени бросая друг на друга косые взгляды. Наталья разлила чай и, прищурившись, прямо посмотрела на гостью. «Ирина Ростиславовна, коль скоро вы еще не вышли из того возраста, когда еще читают и верят в сказки», — медленно проговорила Наталья, — «не могли бы вы мне помочь с одним вопросом?» «С каким?» — Ира невольно нахмурилась. «Помните, в сказках должны быть соблюдены разные условия, чтобы заколдованный принц расколдовался?» Наталья натянуто улыбнулась. «Вы мне не могли бы перечислить эти условия, а то я стала их уже забывать?» «Обычно условие одно. Девушка должна полюбить принца в этом заколдованном виде». Ира пожала плечами и потянулась за пирожным. Наталья же повернулась и внимательно посмотрела на подушку. «Да, у графа Макеева и в его нормальном облике было с ней мало шансов, а уж теперь... Неужели бедный граф так и останется навсегда всего лишь забавной подушкой?» «Мы дошли до поляны быстро». Наверное, слишком быстро, потому что не успели перекинуться ни словом. Но вот перед тем, как свернуть с дороги, Бергер остановился и показал на противоположную от нужного нам свертка сторону. «Обрати внимание, Андрей, вон там растет малина», — сказал он, махнув рукой в сторону кустов, на которых кое-где все еще виднелись красные ягоды. «И?» — я непонимающе посмотрел на него, но Сергей ничего больше не говорил, только улыбался. Я нахмурился и уже хотел спросить более жестко. Но потом до меня дошло, на что он намекал, и я почти бегом побежал к поляне. Здесь ничего не изменилось. Травка, деревья, кусты огораживают ее со всех сторон, и среди них нет ни одного ягодного. А ведь мы несколько часов разглядывали снимки, пытаясь понять, чего на них не хватает. «Я только одного не могу понять». Бергер подошел ко мне, потирая лоб. Видимо, его головная боль все-таки не до конца прошла. «Что они здесь все-таки собирали?» «Да черт знает». Я обошел поляну по периметру. «Не исключено, что, как и Любаша, на свиданке бегали. Так, показывай, где эта жуткая берлога. Я хочу еще сегодня кого-нибудь из родителей девушек успеть опросить». «Ах да, насчет родителей». Бергер уверенно свернул на неприметную тропку, проходящую через кусты. «Тебе надо завтра с бабкой Марфой поговорить. Той, помнишь, которая на лавочке вчера вечером сидела и сегодня весь день там торчит». «Зачем?» Я невольно поежился, когда мы с поляны вошли в лес. По телу пробежала дрожь, но, как и при исчезновении Дарины, никаких проявлений магии я не увидел. «Чтобы уговорить ее сказать нам, когда некоторые родители будут дома, например, целительница. Она дочь постоянно ищет, даже страждущих лечить перестала», — ответил Бергер и указал на заломанную березу. «Вон та берлога». Я остановился и принюхался. Вроде бы ничем отвратным не пахнет, да и особой жути я не замечаю. Что не по себе, это да, но не так, чтобы трястись и назад поворачивать. Подойдя к берлоге, я опустился на колени и вытащил фонарик. «Медведи вроде не сильно глубокую яму роют, или я ошибаюсь?» — спросил я Бергера, доставая фонарик и наклоняясь пониже, пытаясь что-нибудь рассмотреть. «Ну, я-то откуда знаю?» — ответил Бергер, становясь рядом, настороженно смотря по сторонам. «Я, знаешь ли, не специалист по медведям». Пистолет в наплечной кобуре мешался, и я вытащил его, протянув Сергею. «Подержи, а я попробую все-таки рассмотреть, что там». Я нагнулся ниже, опираясь на одну руку, вторую с зажженным фонариком протягивая вперед. Вроде бы яма была не слишком глубокая, и на дне что-то мелькнуло. Я уже почти наполовину залез под березу, очень опасно балансируя на одной руке, И тут словно пересек какую-то черту, отделяющую содержимое берлоги от остального леса. На меня обрушился тошнотворный запах гниющего мяса. Он был настолько сильный, что я почувствовал подкативший к горлу комок. С трудом удерживаясь, чтобы не блевануть, и стараясь дышать через раз, я попробовал выпрямиться, но мимо меня что-то пролетело, что-то зловещее и очень опасное. «Андрей, берегись!» Голос Бергера донесся словно издалека, и в следующий момент я почувствовал сильный толчок в спину и полетел вниз, а надо мной раздался выстрел. Внизу запах усилился многократно. Я все-таки не сдержался, и меня вырвало. Фонарик мигнул, я схватил его и тут же увидел, что упал на груду наполовину сгнивших останков. «А-а-а!» Вскочив на ноги, я стряхнул с рукава футболки обрубок чьей-то лапы и попятился к стене ямы. Как бы страшно мне ни было, я старался рассмотреть тошнотворное содержимое берлоги. «Это звери», — полуонемевшими губами прошептал я. «Здесь нет человеческих тел, это не крупные звери. Я знаю, с чем мы имеем дело, и, возможно, девушки еще живы». «Андрей!» — сверху раздался обеспокоенный голос Бергера. «Ты живой?» «Интересно, что бы ты сказал, если бы я ответил, что мертвый», — пробурчал я, осматривая яму. Она была как раз моего роста, и выбраться отсюда без помощи было можно, но долго. «Начал бы стрелять на звук», — совершенно серьезно ответил Бергер. «У тебя же здесь пули чередуются, свинцовые и серебряные. Палку мне какую-нибудь сюда спусти подлиннее». Я проигнорировал его слова о том, что он застрелил бы меня, появись хоть малейшие сомнения. Спустя полминуты сверху опустилась даже не палка, а ствол небольшого деревца. Уцепившись за ствол, я быстро полез наверх, наблюдая за собой удивительную ловкость. Все-таки мотивация — великая вещь. «Фу, ну от тебя и воняет». Бергер протянул руку, помогая мне выбраться, а потом отвернулся, закрывая нос рукой. «Ты в кого стрелял и за каким хреном спихнул меня туда?» — спросил я, мрачно глядя на оборотня. Сам я уже принюхался и почти не реагировал на смрад, несущийся от меня. «Не знаю». Бергер покачал головой, вытер руку, которая меня тащила траву, и протянул мне пистолет. «Какая-то тень неслась прямо на тебя. Я успел толкнуть, убрать с траектории столкновения и выстрелил. Но она, похоже, нематериальная была, просто растаяла, как тот дым, в котором Дарина пропала». «Да не суй ты мне ствол!» Я сделал шаг назад. «Хочешь, чтобы он провонял так же, как я? Пойдем уже быстрее домой, я в бане засяду, чтобы с себя эту мерзость смыть. Что это у меня в голове?» Протянув руку, я вытащил чей-то позвонок, запутавшийся в моих волосах. «Да вашу мать!» Отшвырнув позвонок в сторону, я быстро пошел по тропинке обратно на поляну, чтобы оттуда уже мчаться домой. «Надеюсь, мы никого не встретим по дороге, и меня никто нюхать не будет». «Девчонки!» Бергер догнал меня, но шел, стараясь сильно не приближаться. «Нет, там только животные, расчлененные тушки мелких животных», — ответил я. «Так, может, после медведя остались?» — неуверенно предположил Бергер. «Медведь никогда в таком смраде спать не стал бы», — я покачал головой. «Сережа, я знаю, что это. Это начальный этап ритуала омоложения. Девушек, скорее всего, действительно готовят к жертвоприношению, но оно должно произойти, если судить по степени разложения тушек примерно через неделю. Сейчас их держат в чистоте и на строгой диете. И да, ты был прав, Любаше ничего не грозит, она очень вовремя своего Никиту соблазнила. Ну или он ее. «Ведьма», — протянул Бергер. «Да, ведьма». Я влетел в калитку и остановился перед баней. В дом в таком виде я заходить не собирался. У ведьм нет своего дара, они не одаренные, поэтому они пользуются чужим, который им отсыпает хозяин с барского плеча. И тут все зависит от того, до какой сильной твари этой гадине удалось достучаться. Поэтому и дым без запаха, и страх без морока. Это просто особенности магии хозяина ведьмы. «И у нас есть неделя, чтобы спасти девочек», — серьезно сказал Бергер. «Для этого нам нужно найти ведьму, а это сделать будет непросто», — я задумался. «Все-таки пока в расследовании ничего не меняется. Нужно собирать информацию, сверять факты и начинать расспрашивать родственников девушек». «Но почему никто не догадался?» Бергер стукнул кулаком по стене бани. «Это же самый распространенный ритуал и самый логичный. Но даже князь Первозванцев не смог определить, что происходит». «Данных не хватало, да и что-то мешало. Заслон какой-то, как с запахом. Я вонищу эту почувствовал, когда уже почти нырнул на капище». Я замолчал, а на крыльцо выскочила Надя и тут же сморщилась, рассматривая меня с неприкрытой брезгливостью. «Что это с вами, Андрей Михайлович?» — спросила она, отворачиваясь. «В яму выгребную упал», — рявкнул я. «Баня готова?» В ответ Надежда только закивала. «Бергер, притащи какой-нибудь мешок непроницаемый, чтобы я с себя все снял, а потом сожги. И одежду чистую в предбаннике брось, будь другом». «Хорошо», — Сергей посмотрел на Надежду. Она кивнула и побежала в дом за мешком, а я стоял во дворе и терпеливо ждал, чтобы раздеться здесь на улице и бегом нырнуть в баню. Напарился я так, что ни о какой работе разговор больше не шел. Уже под конец ко мне присоединился Бергер, отчитавшийся, что мерзость с капища сжёг, и тоже пришел помыться. Правда, сжечь пришлось и мою кобуру. Хорошо, хоть пистолет догадался вытащить перед падением. Теперь нужно было новую заказывать. Надеюсь, здесь есть нормальная кожевенная мастерская. А то где я буду ствол таскать? За поясом? Чтобы прострелить себе что-нибудь стратегически ценное ненароком. Как-то не хотелось бы, если честно. Наскоро поужинав, я едва добрался до кровати. Упал на нее и уснул. Кажется, еще в полете. Бергер проснулся среди ночи, когда дверь в его комнату приоткрылась. Он напрягся, перехватил нож, лежащий под подушкой, и приподнялся на локтях, глядя на дверь. В комнату скользнула гибкая женская фигурка и замерла, не дойдя до кровати нескольких шагов. «Надя?» — тихо позвал ее Сергей, аккуратно убирая нож обратно под подушку. «Что случилось?» «Мне страшно, Сережа», — прошептала она. «Мне никогда еще не было так страшно. Я не могу уснуть, постоянно что-то жуткое мерещится». «Это была очень плохая идея прийти сюда», — ответил ей Бергер. «Я не благородный человек, а вполне могу воспользоваться твоими страхами». «Так я за этим сюда и пришла». Надя суетливо начала снимать с себя ночную рубашку. В лунном свете, проникающем через окно, кажущуюся полупрозрачной. «И мне все равно, что ты сейчас обо мне подумаешь. Ты скоро уедешь, а я хочу всего лишь перестать бояться». «Что у тебя было с мужем?» Бергер встал и подошел к ней, перехватывая руки и не давая раздеться. Сам он спал обнаженным по пояс, и луна старательно подсвечивала его тело, показывая, как перекатываются под кожей напряженные мышцы. Надежда молчала, просто смотрела на него с какой-то непонятной тоской. «Я уеду. Все, о чем тебе Громов говорил, правда. Я уеду, а ты останешься». Попытался он еще раз образумить ее, хотя единственное, что ему хотелось, это затащить ее в постель. «Ну и пусть». Она протянула руку и провела по его обнаженной груди, с восторгом глядя, как сокращаются мышцы при ее прикосновениях. «Видит Бог, я тебя предупредил», — выдохнул Бергер, притягивая Надю к себе. И ему в этот момент было наплевать даже на то, что она вполне могла оказаться разыскиваемой ими ведьмой.